Надо было видеть глаза моряков. «Господа, сейчас не время для объяснений. Этот человек нам нужен живым. За ним мы должны были плыть в залив Ла-Плата, но сейчас нет такой необходимости. Сам явился». «Всплываем?» — спросил капитан. Дитрих еще раз внимательно осмотрел катер и проговорил. «Исходя из теории профессора де Аргенти, Менес должен быть мирным человеком. Посмотрим, посмотрим. Торпедного аппарата там точно нет. В крайнем случае пулемет, но он нам не страшен. Всплывайте, капитан, я попробую уговорить их сдаться». Карлос Менес не забыл своей морской профессии. Не сразу, но он заметил перископ подводной лодки, чуть-чуть возвышавшийся над поверхностью воды. «Рудольф!» — негромко позвал он друга. «Они здесь. Готовь пулеметы и гранаты. Прогулка по океану окончилась. Начинается работа». Из кабины катера выглянул бородач лет 30. «Где они?» «Вон, видишь перископ?» Рудольф несколько мгновений осматривал поверхность океана. Небольшая волна мешала этому. Вдруг столбик перископа стал уменьшаться по высоте и совсем исчез. «Уходят, что ли?» «Нет, просто так они не должны уйти», — ответил Карлос. «Разве только твои бороды испугались?» Рудольф улыбнулся. «Сейчас надо быть готовым ко всему», — продолжал Менес. «Запускай мотор. Посмотрим, что они хотят». Подлодка тем временем делала разворот, а на борту ее готовилась абордажная команда. Зная возможности Менеса, Дитрих Редер сомневался в успехе этого предприятия, но все же решил попробовать захватить судно. По шуму от включенного мотора катера акустику было легко следить за его перемещением. «Господин капитан», — проговорил акустик, давая постоянный пеленг, — «они убегают от нас». Редер и Вайс переглянулись. «Значит, они увидели перископ», — заметил капитан. «Не мудрено», — ответил Дитрих, — «ведь Менес — опытный морской офицер». «Что будем делать?» «Придется абордаж отменять». «Как они там, лавируют?» — спросил резидент. «Так точно, господин майор. Всплываем и предложим сдаться». «А если они не согласятся?» — с сомнением спросил Вайс. «Тогда придется заставить. Только Менес мне нужен живым. В этом случае, капитан, достоинство твоего железного креста увеличится на одну степень». «Благодарю, господин майор. Мы постараемся». Вайс отдал команду на всплытие. На поверхности тем временем легкоманевренный катер делал фигуры, которые не могла повторить подводная лодка. Друзья правильно оценили обстановку. «Вот она!» — крикнул Рудольф, заметил смутные очертания субмарины по правому борту и вывернул руль, добавил скорость, стремясь как можно дальше уйти от опасного соседства. Подлодка всплыла, и на мостике первым показался Дитрих. «Карлос Менес!» — крикнул он. «Я предлагаю вам жизнь! Вместе с приятелем! Предлагаю вам сдаться! Вы проиграли!» «Плевал я на твои гарантии!» — выкрикнул Рудольф, но Карлос положил руку ему на плечо. «Подожди», — тихо произнес он, — «надо выяснить, где профессор». «Скажите, Сандра, где профессор Аргенти?» «Он цел и невредим! Он находится в лодке!» «Я не верю вам! Я его сейчас приведу, и вы увидите, что мне доверять можно!» И резидент скрылся в лодке. «Солгавший однажды, кто тебе поверит?» — вполголоса проговорил Менес. «Рудольф, а что, если профессор действительно у них?» В ответ друг пожал плечами. «Такой вариант событий мы не учли. Будем действовать по обстановке». Тем временем Дитрих прошел в отсек, где находились Гутьерре и Сальватор. Визит Редера даже обрадовал их. Шум на поверхности океана от взрыва транспорта вызвал у них много вопросов, на часть из которых с появлением майора можно было получить ответ. «Дорогой профессор, Я обязательно все объясню. Но сейчас нужна ваша помощь. В некотором роде консультация». Напряжение на лицах резидентов встревожило де Аргенти. Дитрих указал на дверь и, проговорив «мадам», вышел. Гутьерре проводила его долгим взглядом. «Господи, когда это все кончится?» Молодая женщина в бессилии опустилась на кровать. По мере своих возможностей она старалась не мешать Сальватору, пытавшемуся что-нибудь придумать в этой ситуации. Доктор иногда делился с ней своими размышлениями. Когда профессор предположил, что Арман Вильбоа мог быть убит, женщина пришла в отчаяние. Слезы потоком хлынули из ее глаз. Сальватор сразу же пожалел о сказанном, и ему долго пришлось убеждать ее в неверности своего предположения. «Милые мои, где вы? Что с вами сейчас?» — причитала Гутьерре. В душе она так же, как и отец, надеялась на лучшее, хотя не видела реального выхода из того тупика, в который они попали. Она вспомнила положение, в котором когда-то находился Ольсен, оказавшись в клинике. Сейчас то горе, что испытала она в те далекие дни, казалось несравнимым с их состоянием. Гутьерре вздохнула и, уставившись в одну точку пространства, забылась. Дитрих и Сальватор поднялись на мостик. Резидент вел себя очень самоуверенно. Он знал, никто из этих людей не будет стрелять в профессора, а значит и в него. Он специально не сказал Сальватору о причинах этого выхода из лодки. Увидев катер, профессор с удивлением посмотрел на резидента. «Что это значит, господин Редер?» «Это значит, что наш общий знакомый сомневается в правоте моих слов и желает с вами поздороваться». Сальватор пристально взгляделся в человека, только что вышедшего на палубу катера из кабины. «Менос», — тихо произнес он. «Вы абсолютно правы, господин профессор. Он самый». Не слушая шпиона, Сальватор крикнул: «Господин Менос, что привело вас сюда?» «Я хотел предупредить вас, господин профессор!»